для заезжих. Никогда дом не запирался. Навьюченные пищей для братьев, сестер и жен, что работали в степи, живя там под телегами, под небом и зноем, в летней страде на земле. На востоке зарилась багряная, покойная заря, и горько пахло полынью. Глазами Ирины. Это маленькая поэзия Ирины, ее глазами. О степи, о ее удушье, о несуразной помещичьей жизни, о помещичьей крепостной пьяной вольнице, о борзых наложницах, слезах, говорит мне не степь с ее зноем и пустынью. Не старая эта усадьба, где сели мы, кухня, что в полуподвале, говорит мне о смутном, разгульном, несуразном, о степной жизни и о степи. В кухне каменные кирпичные полы, огромные плита и печь, сводчатые потолки и стены обмазаны глиной, и в стены к чему-то ввинчены огромные ржавые кольца. В кухне жужжат мухи, полумрак, жар и пахнет закваской. А в гостиной, где окна завил плющ, зеленый мрак, прохлада. И в этом прохладном зеленом мраке поблескивают портреты и позолоченные шелковые кресла. Я вошла в дом через кухню. Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди. Знаю, кругом леса и степь. Знаю, Семен Иванович, Андрей, мой жених, Кирилл. Все верят, верят честно и бескорыстно. Знаю, наши сектанты, которые ходят во всем белом и называют себя христианами, не только верят, но и живут на своих хуторах этой верою. Семен Иванович уже усталый, говорит о добре сухо и зло, так же, как сухие его пальцы. Знаю, люди живут, чтобы бороться и чтобы достать кусок хлеба, чтобы бороться за женщину. Утром я валяюсь за усадьбой на пригорке, за старым ясенем, слежу за гусями и перебираю синие цветы, те, что от змеиного укуса. Среди дня я купаюсь в пруде под горячим солнцем, а возвращаюсь огородами и рву маки, белые с фиолетовыми пятнышками на дне и красные с черными тычинками. У пчельника меня обыкновенно ждет Андрей. Я не замечаю, как он подходит. Он говорит: «Поделитесь со мной маками, товарищ Ирина, пожалуйста». Я обыкновенно отвечаю так: «Разве мужчины просят? Мужчины берут? Берут свободно и вольно, как разбойники и анархисты».